Три дня я провел в бессознательном состоянии, выгибаясь дугой в постели от спазма боли, скручивающих все мое тело. Все могло бы, возможно, пройти легче, будь в этом мире обезболивающие препараты, капельницы с питательными веществами и соответствующий уход обученного медперсонала. Но, увы и ах. Все, чего я удостоился, это вливаемое в рот вино, обтирание холодной водой и переживающий взгляд окружающих. Возможно, это немало, но и недостаточно. Сотни людей погибали в таких муках, не пройдя посвящение, им не повезло, а мой риск оправдался. Я лежал в постели, чувствуя слабость и жуткую головную боль. Вся затылочная часть головы опухла, раздувшись и распирая кожу. Каждое движение отдавалось мукой и кратковременной потере сознания. Дакая день и ночь сидел возле постели, осунувшись и превратившись в скелет. Я требовал его ежеминутного пригляда и вливания сил с его стороны. Он постоянно оперировал своими непонятными возможностями, удерживая меня на краю жизни и смерти. Спасибо ему. Удержал дурака. Как же мне было страшно. Я проклинал себя за свою самонадеянность, извергая желчь вперемешку с водой от тошноты. Но сколько ниточки не виться, а всегда будет конец. Конец моих мучений наступил блаженством после недели адских мук. Я первый раз сел в кровати, не без посторонней помощи, с трудом поглощая подносимую мне жидкую пищу. Странно, я думал, что-то должно измениться, что-то должно было стать не таким, как всегда. Но кроме опухоли я, похоже, ничего не приобрел. Еще пара дней ушла на то, чтобы я смог самостоятельно добираться до горшка. Все это время Дака сам отходил в соседней комнате, лежа на постели, ни живой, ни мертвый, а я стал за него переживать, не надорвался ли старик. Не потерял ли я своего друга и будущего наставника? Ой, староват же я для всего этого стал, крякнул он как-то под вечер, открыв глаза и пошевелившись на своей кровати. Ты как там, Ульрих? Живой? Да что со мной будет? Я еще всех вас переживу и на похоронах ваших станцую с леди Лессой в обнимку. Мы лежали в смежных комнатах, ослабевшие, но, похоже, довольные друг другом. Ха, как же, станцуешь ты с ней. Да ты даже удрать не можешь толком от бабы, мальчишка. Старик возился в постели, пытаясь встать. Ну, как ты себя чувствуешь? Он шаркающей походкой устало дошел до меня, сел рядом, прощупывая пульс и рассматривая белки глаз. Аккуратно повернул на бок, ощупал затылок, что-то шептал себе под нос, но, похоже, был вполне довольным результатом. Голова раскалывается. Мутит постоянно, но вроде потихонечку начинаю оживать. «Это хорошо», – он вернул меня в исходное положение. «Раз есть чему болеть, значит, живой». «Сэр Дака, скажите мне, все получилось? Меня уже извел этот вопрос. Я что-то ничего в себе не ощущаю». «Сынок, в себе ты можешь ощутить только кое-что кое-где». Признаться, не ожидал я от этого убеленного сединами мудреца такой скабрезности. «А вот магия, она так просто не придет!» Сухой палец старика постучал меня по лбу, вызвав круги перед глазами. «Здесь все, что тебе теперь нужно!» Он прокашлялся. «Чистый, ничем не замутненный разум! Вот инструмент магии! Это тебе не бабочки в животе и огонь в сердце, как поют поэты! Это магия!» «Она остра и холодна, она чистый эквивалент мысли!» «Я не понимаю!» «Ты думаешь, я понимаю?» Он рассмеялся в полный голос. «Мальчик мой! Мир настолько велик и безграничен, что нам и крохотной доли не осмыслить от него! Ты давай набирайся сил, отъедайся! Я тоже немного приведу себя в порядок, и уж тогда...» «Тогда я покажу тебе все, что знаю. А уж поверь мне, это немало». Постепенно я вновь входил в распорядок привычной жизни. Пока пришлось отложить фехтование и танцы, я практически не выходил из апартаментов, но зато у меня была возможность поработать на свое благосостояние, доведя до ума некоторые бизнес-проекты, без зазрения совести, скопированные мною из памяти моего мира. Прежде всего, так как я был ущемлен обществом женщин ввиду своего юного возраста, я решил не ущемлять себя в хорошей выпивке. Ну да, ну да. Мы, мужики, такие. Либо за юбкой волочиться, либо заливаться алкоголем под завязку. Как-то давно, на исходе одной страны и при переходе в другую, я познал чудеснейший напиток, настоящий ирландский виски. Через третьи руки мне привезли пузатую бутылочку Bushmills Black Bush, отличный подарок, десятилетняя выдержка. Я по-настоящему заболел, влюбившись в это чудо. Ну, такой уж я человек. Стал копать информацию, читать материалы. Не могу любить однобоко, только страсть, иначе никак. Вот и сейчас я варварски приказал опустошить под замком помещение, выкатывая прочих кислые вина. Ну, не ценитель я подобного. А через энтами приказал доставить ко мне лучшего кузнеца баронства. Дело в том, что мне нужен был перегонный куб, причем не один, так как вещь эта по-настоящему неоцененная в мире. Почему? Да посудите сами. Спирт, уксус, различные дистилляты, выжимки, экстракты. Передо мной инструмент, способный не только потешить меня крепким напитком, но и неоценимая помощь в создании лекарственных препаратов. Вперед, прогресс! Даешь цивилизацию! А пока 7 шагов к счастью. Шаг 1. Это очищенное зерно замачивается, выкладывая с тонким слоем, давая ему время 2 или 3 дня, чтобы зерно проросло. В этот момент часть зернового крахмала превращается в сахар. Вторым шагом зерно извлекают и просушивают, давая термическую обработку в печи, совсем легкую, лишь для того, чтобы убрать влагу. Теперь же, делая третий шаг, все это размалываем с добавлением солода, помещаем в бродильные чаны под заливку горячей водой. Все перемешиваем, давая смешаться, выстаиваем еще пару дней для того, чтобы выпал осадок. Специально выращенных культурных бактерий у меня не было, поэтому просто добавил винных дрожжей. Начинается брожение. Масса шевелится и пузырится, обдывая кислым запахом, выделяя углекислый газ и давая градус. А вот и 4-й шаг. Когда мне из города привезли медный перегонный куб, поблескивающий в лучах солнца своим красным боком. Тройная дистилляция. Первый раз прогоняем с результатом в 25-30 градусов крепостью. Второй прогон после остывания дает уже градусов 60-70. Третий и финальный. Это как контрольный выстрел в голову. Градусов уже не добавит, зато очистит совесть, добавляя чистоту продукту. Теперь делаем 5-й шаг. И покупаем у мастера собранные вручную бочки из дуба. Да, теперь осталось только разлить все и поместить под землю в темноту и тишину с покоем. Будущую радость нельзя беспокоить, никакой суеты. Подвал же я приказал заложить камнем, чтобы ни у кого и мысли не было туда сунуться и побеспокоить мою прелесть. О 6-м шаге, когда я смогу попробовать хотя бы глоток, можно только мечтать. Нужна выдержка. Должен сформироваться непередаваемый букет и вкус. Напиток приобретет свой нежный золотистый цвет. Но, увы и ах, минимум должно по традиции и технологии пройти 3 года. Ох уж время. С каким же удовольствием я буду когда-нибудь в будущем делать 7-й шаг, смешивая года и вкусы, разливая их по бутылочкам. Черт возьми! Мне уже жалко отдавать свое детище, даже за деньги. Ну, впрочем, если за приличные. Весь процесс я контролировал сам. Теперь есть первая партия, следующую заложу уже весной, немного изменив вкус и добавив маленькую унцию коры ореха в бочке. Ну уж тут все дело фантазии мастера. Да и худо-бедно обученный персонал у меня теперь есть. Под 2-й куб мне в замке строили алхимическую лабораторию. Следующим этапом были в моем списке медикаменты. Аптекарский опыт, благо, у меня еще старой школы. Беда только с весами. Как на глаз делать меры, я пока не представлял. Ну и мыло. Ребята, я так соскучился по мылу и моющим средствам. Но легко сказать, а сложно сделать. Нет, общий процесс маловарения просто безобразие. Масло, либо жир, плюс щелочь и вода равняется мыло. Масло, пожалуйста. Жира полно, воды вообще вон целая река течет. А вот где мне взять щелочь? Гидроксиды металлов. Неожиданной помощью в этом вопросе мне стала наука, полученная мной в деревне Дальняя, когда мы со стариком Охтой выделывали свежие шкуры золой и солью, которые нам заменяли дубильные вещества. Я еще тогда в деревне вспомнил про поташ или углекислый калий, который иногда используют в фармацевтических препаратах, хотя в основном в производстве стекла и в красильном производстве. Сама технология производства поташа древняя как мир. Я не удивлюсь, если и здесь он известен, просто не популяризирован. Все, что нам нужно, это сходить на задний двор к зольной яме, куда высыпают золу из каминов и печей, взять этот продукт горения, поместить в любой сосуд, имеющий на дне отверстие, слегка утрамбовать и налить на золу воду. Вода будет просачиваться через золу и вытекать из отверстия в дне в виде мутной жижи, которую собирают в отдельный сосуд. Затем мокрую золу удаляют, насыпают свежей золы, которую обливают полученной жижей и смоченной первой золы. Такую операцию повторяют до тех пор, пока одна и та же вода, пропущенная через несколько порций золы, не сделается густой и тягучей. Полученную жидкость пропускаем для очистки от твердых частиц через редкую ткань и нагреваем в глубокой железной сковороде до испарения воды. После испарения воды на дне и стенках сковороды останется серая накипь, которую собирают в другой сосуд. Собранную накипь прокаливают при сильном огне на сковороде и получают белый порошок поташ. Ха! Я гений! Воришка, конечно, и плагиатор, но гений. Причем чистый. За столько дней я наконец-то смог взять в руки кусок мыла с добавлением хвойного экстракта и отдраить свою шкуру до скрипа. Надо же, первый мой шаг не в будущее, а в реальное производство. Такой колоссальный успех и абсолютный провал. Как заставить покупать людей мыло, если они понятия не имеют, что это такое? У меня было мыло с запахом розы. Я оборвал все кусты в замке с запахом хвои. Слуги у меня лазили по елкам, два сорта на травах, и совершенно не было рынка сбыта. Что за безобразие? Как мне толкнуть товар в массы? Ответ пришел сам, совершенно без моего участия, причем с пугающей скоростью лесного пожара. А все почему? Потому что женщина. И этим все сказано. Шерше ля фам, как говорят французы. Мои прачки после апробации мыла рассказывали подружкам. Те другим, другие третьим. И когда я отправил в Каспре в первую партию, пытаясь придумать рекламу и разрабатывая различные маркетинговые ходы, ничего не понадобилось. Через час ко мне вошел в кабинет Энтами с выпученными глазами, молча положил на стол увесистый мешочек с деньгами и также молча вышел. Его на базарной площади чуть не разорвала толпа дам, требующих еще, еще и еще. Успех был сладок и приятно тяготил мой кошелек. Да уж, кто бы мог подумать, что даже здесь, пребывая чуть ли не в первобытных условиях, женщина всегда будет тянуться к чистоте. Ах, как я их за это люблю и уважаю. Господин барон, меч баронессы на сегодняшнем спарринге был обходительным и просто ласкал меня. Не просветите ли, леди, по поводу вашего странного вещества, которое вы продаете в городе? Меня ждет успех. Леди Лесса наверняка уже собрала все слухи и просто не знает, как подступиться ко мне с просьбой. Это какое же? Я попытался достать ее, проведя серию нижних ударов с заходом за спину. Ах, оставьте, барон! Вся серия отражена. а при попытке зайти за спину получаю шлепок по заднице. Но ваше моющее средство, вы не могли бы мне продемонстрировать его? Ах, моя дорогая, я бы каждый день тебе тер спинку и пяточки, но ты ж меня прирежешь. После месяца перерыва мы вновь возобновили наши занятия. «О, вы уже наслышаны!» – пытаясь закрутить ее, осыпая ударами. «Весьма!» – она делает шаг и на излете закручивает мой меч вместе с рукой, гася мой забег, окончившийся падением на колени. «Говорят, вы прекрасный алхимик!» «Балбес он и шалопай!» Во дворе появился сэр Дака, вставший необычно рано сегодня. «Что случилось с моими розами в саду, негодник?» «Да-да, я тоже заметила, что пропали все бутоны с кустов». Лесса подозрительно посмотрела на меня. «Барон, так это ваших рук дело?» Ее меч стал вновь колючим и кусачим. Удары полетели со всех сторон. Я не успевал отражать даже половины. «Как вы могли замахнуться на прекрасное?» Она пылала взглядом, сокрушительно тесня меня и продавливая оборону. «Сначала танцы, потом цветы. Что дальше?» «Прикажу выгнать на улицу одного зловредного старикашку», себе под нос пробурчал я, покрываясь потом от бешеного града, обрушенного на меня баронессой. «Вы сухарь, барон!» Атака прекратилась, учебный меч воткнулся в землю. Спина прямая, взгляд пылает. «Ах, красавица!» Развернувшись, она ушла напоследок, вскинув бровь. «А ты ей нравишься, мой мальчик», — дед толкнул меня локтем в бок, хитро подмигнув. «Для нее разоборвал все, засранец!» «Ага», — смотря вслед удаляющейся Лесе, кивнул я старику, поворачиваясь уже к нему. «Оставьте трех мужчин вместе после обеда, и вы можете быть уверены, что разговор зайдет о женщинах. И что заведет его тот из них, кто постарше?» «Сэр Дак, вы сегодня что-то рано встали». «Пора, мой мальчик», — он рассмеялся, потирая руки. «Пора мне взяться за тебя». Так мы, наконец, приступили к нашим с ним занятиям. Или, вернее сказать, к мучениям. Ну что за мир такой? Все учителя на меня кричат и норовят стукнуть, а я еще не познакомился с новым учителем географии. Первые наши уроки начались по магии с медитативной практики. Сели, вздохнули, замерли. Нос чешется, но нельзя, собьешь настрой. Это, конечно, шутки, но на самом деле пришлось учиться покою и сосредоточению. Сэр Дака каждую минуту учил меня ровному дыханию и максимальной концентрации сознания на себе. Замыкаешься на своем ритме сердца, мерном взмахе легких, чувствуешь, как пульсирует кровь по венам. Ты не должен искать магию. Она сама найдет тебя, когда будешь готов. Все, что требовалось из инвентаря, это маленькая медная монетка, лежащая на ладонях. Замер. Вздохнул, успокоился и мыслью потянулся к этому кругляшу. Запомнил, ощутил его вес, ощутил, как нервные окончания по позвоночнику проводят импульс энергии, немножко поправил поток, формируя мысленно руку, поддел монетку, поднимая ее и... ничего. Ничего через день, ничего через два, тот же результат на третий, а на четвертый ты уже скрипишь зубами от злости. Ни о каком сосредоточении речи быть не может. Не злись. Дака сидел рядом в моей комнате, вальяжно раскинувшись в кресле и читая книги. Не злюсь. Я сидел на полу, скрестив ноги и ненавидя всей душой лежащую мертвым грузом на руках монету. «А мне кажется, злишься». Он даже не смотрел в мою сторону. «А мне кажется, что ты мне подсунул неправильную монету. Давай другую». «Сначала эту, потом другую». Он не спеша перелистнул страницу. «И не злись». «Да не злюсь я». В сердцах и с замаху я запулил медяк в стену. «Методика не работает. Давай еще что-нибудь попробуем». Я сейчас принесу хворостину, и ты у меня попробуешь что-то другое. Все так же, не отрываясь от чтива, пригрозил он. Ну-ка, быстро пошел, поднял, сел на место и все по новой. Ой, что-то меня аж обида взяла. Столько пережить, рискуя жизнью, чтобы получить от судьбы дулю под нос, ну как-то это несправедливо. Поднявшись с пола, пару раз присел, разминая затекшие ноги. Ну, что? Что я делаю не так? Старик мог два десятка поднимать. Тебе нужно расслабиться, Ульрих. Ты напряжен и зол. Отвлекись. Попробуй, не думая, сделать. Не бровь ее, как врага, заклятого взглядом. Старик встал с кресла, беря меня за руку и вновь покряхтывая с трудом, усаживаясь рядом. Вот, смотри. Мы сели. В руках монетка. Ты ее поднимаешь. Не надо при этом так таращить глаза. Успокойся. Вдохни. Подумай о чем-то прекрасном. Ты о чем это, негодник, думаешь? Чего улыбаешься и уши красные? Барон, вы чудо! Дверь в комнату распахнулась настежь, пропуская леди Лессу с восторженно горящим взором. «Вы так милы! Спасибо вам и простите мне мою черствость и недальновидность! Я поняла, где розы! Ах, спасибо вам!» Она пролетела комнату, словно птица, не касаясь своими ножками грешной земли, вся воздушная в развивающихся кружевных юбках, такая возвышенная и милая. А всего-то вопрос был в подарке. Розы из сада пошли на экстракт для мыла, немного красителя для розового цвета и 8 серебряных монет ювелиру, который из мыла вырезал бутоны, сложив их в корзину наподобие букета цветов. «Спасибо вам! Вы так милы!» Она наклонилась, открыв свое декольте и разорвав этим мое сердце, смущенно ткнувшись губами в мою щеку. «Спасибо еще раз!» «Куда? Стой!» – кричала моя душа вслед этому ангелу, уже выпорхнувшему из комнаты. «Возьми меня с собой!» «Ульрих, ядреть тебя налево! У тебя получилось!» Старик восторженно махал перед моим лицом руками. «Слышишь? Монетка поднялась! Ты смог!» «Да какая к чертям монетка?» «У меня все поднялось, и ого-го, как поднялось! Эх, все-таки я мужичок!»